45. Судебное дело, которое Сенат рассматривал в соответствии с древними обычаями, заставило страсти хоть немного улечься. Манлий Патруит жаловался, что в Сенской колонии, смотри примечание 120, он был по приказу местных магистратов избит напавшей на него толпой. Примечание 120, ныне Сиена, конец примечания. Преступление, однако, этим не исчерпывалось. Окружив Патруита, жители колонии били себя в грудь, причитали как над трупом и проделывали над ним живым похоронные обряды, выкрикивая при этом ругательства и оскорбления, относившиеся ко всему сенату. Вызвали свидетелей преступления, дело было расследовано и виновные осуждены. К решению добавили постановление Сената, которым колонистам предписывалось вести себя впредь более скромно. В те же дни по обвинению, возбужденному жителями Киренаики, Антони Фламма был осужден на основании закона о вымогательстве, изобличен в жестокости и выслан.